По окончанию занятий тороплюсь на кафедру. После пожара буквально за несколько недель на нашем этаже сделали небольшой косметический ремонт. Помимо этого заменили стенды на более современные и добавили камер в коридорах. Рабочие они или нет, я не знаю, но больше случаев вандализма не замечала. «Ясмина, не рано ли?» Вздернув бровь, мой куратор листает проект курсовой. В ответ лишь плечами веду. «А чем мне еще заниматься? Я ведь не работаю. Лиля уехала. Рустам занят постоянно. Несколько вечеров и ночей, и, как мне кажется, основная часть готова. Рассчитываю на то, что он внесет пометки, а за зимние праздники я ее допишу. Мне так будет спокойнее. Мало ли что. Все же рассчитываю на работу устроиться, потому что деньги, выплаченные на прошлом месте работы, утекают сквозь пальцы, а мне бы хотелось еще подарочки всем к Новому году купить. Вы же посмотрите». Заглядываю в глаза мужчине, он добродушно усмехается. «Конечно, оставляй. Такую инициативу нужно поощрять. Загляни послезавтра, после первой пары. У меня будет окно, и мы обсудим все недочеты, если они есть». «Уверена, что есть. Но внутренне загораюсь. Переделаю столько раз, сколько это потребуется. Никогда я не была сильна в экономике. Но раз уж медицинский мне не светит, нужно постараться и усердие проявить. В моем случае иначе никак. Никто не прикроет и не протянет руку помощи. Надеяться нужно только на себя». Мозг, как по команде, напоминает мне о присутствии в моей жизни Рустама. «Да, как бы мне ни хотелось, я понимаю прекрасно. Скоро наши отношения закончатся. Где он и где я? Смешно полагать, что я ему могу быть долго интересной. Влечение со временем испарится, и он исчезнет из моей жизни, словно его и не было вовсе. В носу начинает щипать, и я себя одергиваю. Зачем нагнетать? Только портить себе настроение. Герман Федорович, а вы не в курсе, когда общежитие восстановят?» Уточняю перед тем, как уйти. Он хмурится. «А с тобой не связывались?» «Нет, обещали, но нет. Мне очень неловко жить у Лили, пока она за границей находится. Чувствую себя приживалкой». «Это странно», — размышляет он вслух. «Насколько я знаю, распределение уже провели. Загляни к Мише, он должен тебе подсказать». Кивает в сторону двери, за которой располагается кабинет нашего куратора. После пожара началась большая шумиха. Всех преподавателей подключили к процессу. Администрация побоялась, что жаловаться студенты начнут, и быстренько засуетились. Только вот почему-то мимо меня все прошло. Можно подумать, что, погрузившись в свои чувства к Рустаму, я обо всем позабыла. Но нет, мне очень хочется вернуться в общагу и не чувствовать себя должной. «Ясмин, я не знаю, как так вышло, но тебя в списках нет». С раздосадованным видом Михаил Александрович раз за разом просматривает ведомости. И бумажный вариант, и электронный. «Как так?» Пока он задумчиво потирает свой подбородок, я стою и мысленно себя уговариваю не рыдать. «Это что за закон подлости-то такой? Почему снова я?» «Ты не писала отказ?» — уточняет. Мотаю головой, не в силах и слова вымолвить. Я с детства приучала себя не плакать при посторонних. Но сейчас мне так грустно и обидно, до слез. Недовольно поджав один уголок губ, он смотрит на меня задумчиво. «Я разберусь, договорились? Тебе есть где жить пока что?» Киваю. «Я с Лилей». «Каримова?» От удивления его левая бровь ползет вверх. Но мужчина быстро берет себя в руки. Чтобы скрыть замешательство, несколько раз проводит костяшками указательного пальца по лбу. «Пару дней, Белова, хорошо? Обязательно найдем свободное место». Выйдя на улицу, достаю телефон и набираю маму. Жаловаться ей точно не буду. Помочь не поможет, только расстроится. Или я окончательно расклеюсь, узнав о том, что ей все равно. За разговором добираюсь до небольшой аллеи, расположенной в нескольких сотнях метров от главного корпуса. Здесь всегда стоит несколько фудтраков с кофе, чаем и свежей выпечкой. Купив себе маленький капучино, медленным шагом иду вдоль аллеи, пока мама жалуется мне на соседей сверху, которые ее затопили на днях и никак не хотят компенсировать ущерб. «Ты представляешь, какие мерзавцы!» — произносит возмущенно. «Сказали, что у нас и портить-то нечего!» Жалко ее. Если бы не пагубное пристрастие, то жить могла бы достойно. Она неплохой человек, просто слабый. Сломалась в какой-то момент и не смогла двигаться дальше. «Не расстраивайся». Мама меня перебивает. «А как, дочь? Не всем же в хоромах жить. У нас ведь нормальный ремонт был, согласись? А сейчас вся кухня разбухла. Она всхлипывает. Я пришла домой с работы и обомлела. Воды на полу выше щиколотки. По стенам текло. В спальнях только пол просушить. Хотя зимой и это проблемно. А санузел и кухня. Ну просто беда. Ловлю себя на мысли, что она от стресса и суматохи настолько занята бытовыми делами, что ей даже пить некогда. Это радует. Не было бы счастья, да несчастье помогло. И холодильник сломался. Заканчивает уныло. Это я еще не знаю, что с проводкой. Вспомнив, какой кошмар творился в моей каморке после того, как тушили пожар, красочно представляю, какой дома бедлам. Понятно теперь, в кого я везунчик. Делаю себе пометочку работу найти быстрее и подарить маме новый холодильник. Спустя пару минут вижу, как ко мне Богдан приближается, и прощаюсь с мамой поспешно. Не хватало того, чтобы она о нем узнала. Не слезет потом с меня. «Ясь, привет!» Начинает он бодро, но выглядит как-то странно. Непривычно нервозен. «Ты меня избегаешь?» «Привет, нет, с чего ты решил?» «Я после пар пытался тебя докричаться, но ты так быстро удрала, что даже пяток твоих не отыскал в толпе». Вглядываясь в мое лицо, ладонью ерошит волосы на затылке. Пытаюсь понять, с чего вдруг такие изменения в нем. «Мне на кафедру нужно было заглянуть». Кивает, продолжая как-то странно смотреть на меня сверху вниз. «У тебя все в порядке?» Уточняю с опаской. «Ты с кем-то встречаешься?» Бьет в лоб вопросом вместо ответа. Я вспыхиваю непроизвольно. «Его моя личная жизнь не касается. Никого не касается». «Ты чего?» Стараюсь казаться беззаботной, но на деле у меня мышцы между ребрами предельно натягиваются. Я и без того морально подавлена. Хочу к Рустаму на ручки. И, уткнувшись ему в шею лицом, немного пострадать. «Ты с моей днюхи так резко сбежала. Обиделась из-за того, что в випке случилось?» Спрашивает тихо. «Не понимаю, о чем ты толкуешь. На всякий случай делаю шаг назад. И она с Лилей. Ты нас увидела и поэтому ушла?»